Через час мы должны окружить и захватить всех в том корпусе. Здание большое, а нас всего 20, чтобы его окружить, надо раза в два больше разумных. Про штурм я вообще лучше промолчу. У нас такой приказ. Приказ есть приказ, но если там нас ждут, никто оттуда живым не уйдет. Почему ты так думаешь? Возле здания все открыто и отлично простреливается с верхних этажей. Вроде через прицел я не заметил заранее подготовленных огневых точек, но это совсем не значит, что их там нет. И что ты предлагаешь? Попытаться скрытно подойти к зданию, но не я знаю местности и не представляю, как это можно сделать. Даже не знаю, как это можно сделать. Надо подумать. Думай. Вскоре к нам присоединился Берит, и они вдвоем стали обсуждать. Так ничего и не придумав, и не найдя способа подойти к зданию незаметно, они решили идти к зданию всей толпой. Всех выстроили в цепь около забора, и мы дружно двинули к зданию. Сзади шла только Акти, присматривая, чтобы кто-нибудь внезапно не потерялся в траве. Так мы дошли до здания, и по нам никто не открыл огонь. В здании оказалось 8 входов, которые были раскрыты. Рядом с ними обнаружились 4 ворот для въезда техники. Акти получалось, чтобы все перекрыть требовалось 12 разумных, но еще требовалось перекрыть разбитые окна на первом этаже. По моим подсчетам, идти на штурм уже было некому и незачем. По-прежнему стояла мертвая тишина, а нас не могли не заметить. Блес, пойдешь на разведку? Да, без проблем, но ты хотя бы представляешь, сколько мне одному понадобится времени, чтобы осмотреть здание. Ты там пошуми, они и побегут на нас. Ну да, так они меня одного и испугались. Думаешь, они не боятся полиции? А чего им ее бояться? Если полиция здесь не появляется. Проверь хотя бы второй этаж. Как скажешь. Меня только не подстрелите, когда возвращаться буду. Не подстрелим. Вот в этом я совсем не уверен, и выдвинулся в сторону лестницы. Честно говоря, мне совсем не нравилось, что меня Акти решила сделать разведчиком, но успокаивало только одно — в здании никого не было. Я его уже проверил с помощью пси, но сообщать кому-то об этом совсем не собирался. Второй этаж пустовал. В самом конце этажа я обнаружил одну большую общую спальню. Здесь никого из разумных не оказалось, но стояло много кроватей. Видимо, им сообщили, и местные обитатели, собрав все только самое необходимое, покинули здание. Даже игрушки детские оставили на кровати. Подошел и взял в руки лежащего на кровати, видавшего виды плюшевого зверька. Он мне напомнил плюшевого медведя, с которым я любил играть в детстве. Здесь я даже не заметил, скорее почувствовал какое-то движение за спиной. Обернувшись, никого не обнаружил. Странно, я не мог ошибиться. Спрятаться здесь было негде. Если только под кроватями, но это я в первую очередь проверил. Сбоку находилась небольшая пристройка, сильно похожая на шкаф, и я осторожно стволом винтовки приоткрыл дверь и заглянул туда. Из самого угла на меня смотрела затравленным взглядом девочка лет 4-5. «Привет, малышка, ты как здесь оказалась?» Спросил у нее. Девочка забилась в угол и не отвечала. «Ты говорить умеешь?» Попытался наладить с ней контакт. «Кивни, если меня понимаешь». Девочка категорически не хотела идти на контакт, хотя и меня понимала. «По-моему, это твоя игрушка», и протянул ей зверька. У нее в глазах проскочило сомнение, и вначале она не двинулась с места, но после, видимо, передумала и буквально выхватила игрушку у меня из рук и почти сразу вернулась обратно. «Как его зовут, твою игрушку?» «Гига», — неожиданно ответила она. «У меня в детстве была похожая игрушка. Безухий его звали». «Почему Безухий?» «Потому что одно ухо у него было оторвано». «И где он, твой Безухий?» «Остался там в прошлой жизни и детстве». «Жалко его было». «Конечно». «Я ты из полиции?» «Да». «А мне сказали, что вы все плохие, вы нас грабите постоянно». «Нет, малышка, я не собираюсь вас грабить», и здесь задумался над ее словами. Получалось, что ее родители платят местной полиции, полиция их предупредила, и они ушли. Непонятно только, почему девочку оставили. «Малышка, а почему ты здесь одна?» «Где твои родители?» «Не знаю, я гуляла, а когда вернулась, нет никого». «Ты голодная, кушать хочешь?» Мне мама запретила брать еду у других. Твоя мама права, но я тебе предлагаю покушать, а не брать у меня еду. Нет, мне нельзя. Ну, как хочешь. Распечатал один из сухих пайков, который у меня остался со времени моего полета в горы. Тогда я прикупил несколько упаковок, и они так у меня и лежали в транспортном отсеке глайдера. Сейчас прихватил пару, понимая, что вся эта история может затянуться до поздней ночи. А у тебя джем есть? Донеслось из шкафа. Конечно. Хочешь джем? «Выходи, не бойся, я тебя не обижу». Сам сел на ближайшую кровать, снял шлем, положил рядом сухой паёк и немного дальше отложил упаковку с джемом. Вначале показалась голова в открытой части шкафа, показалась и сразу исчезла. Через некоторое время она появилась вновь и в этот раз не исчезла, а с интересом посмотрела на меня. «Вон твой джем лежит». Я тебе отложил и засунул в рот галету. Девочка какое-то время размышляла, но голод победил. Она выбралась из шкафа и осторожно села на другую часть кровати. После чего придвинулась и забрала джем. «Кушай, если хочешь, что-то еще, не стесняйся». Девочка с удовольствием съела джем, потом утащила пару галет и немного осмелев спросила: «А ты, почему один?» «Да я вроде разведчика. Мне нужно было проверить здание на предмет плохих разумных». «Здесь нет плохих разумных. Здесь все хорошие». «Верю, но я должен был убедиться в этом. Честно говоря, я не знал, что мне с ней делать. Девочка, видимо, гуляла, когда отсюда все сбежали, а ее родители просто не смогли ее найти. Выглядела она вполне ухоженной, не выглядела несчастной или голодной. Родители о ней однозначно заботились. Условия здесь были не очень, мягко говоря, но родители на планете были нелегалами, и им девочку однозначно не вернут, самих вышлют отсюда, если я ее заберу и оформлю как положено, ее ждет приют до совершеннолетия. В то же время родители в ближайшее время могут не вернуться сюда. И в то же время оставлять девочку здесь нельзя. Домой к себе я тоже мог ее забрать, здесь я находился не один. Пропасть отсюда незаметно я, конечно, мог, но это означало дезертирство со спецоперацией со всеми вытекающими последствиями. «Блесс, как слышишь меня?» Услышал я в шлеме голос Акти. «Нормально слышу», — отозвался я. «Как обстановка?» «Тихо все, но я пока не закончил осмотр». «Поняла». Посмотрел на ребенка. «Как тебя зовут, малышка?» «Мила, а тебя?» «Блесс». «Вот это сюрприз. Это что, провидение мне напоминает, чтобы я не забывал?» «Мила, ну надо же, а ведь у меня где-то там такие же растут, а я даже толком не знаю, кто у меня родился».